Глава 22. Хранитель. Я с сомнением посмотрел на старика-фея. Чтобы этот умудренный жизнью дед имел какое-то отношение к королевскому роду? Вот уж не думаю. «А вы дед Теодора?» — с сомнением протянула Тиса. «Как-то не верится». Фей резко взмыл вверх, чтобы быть с Арчихой на одном уровне. При этом он попытался изобразить максимально грозное выражение лица. Но вышло у него слабовато, если честно. Вообще подозреваю, что после встречи с арахнидами меня мало что может напугать. Но разве что планета, на которой живут пауки. Вот там, небось, жуть страшная. «Слушай сюда, зеленая! Меня абсолютно не волнует, веришь ты или нет. Чего хотели от моего внука? Если вас бабка прислала, передайте, что мы еще не закончили. Нужно время». Закончив говорить, старик явно что-то кастанул, так как острие его копья начало светиться фиолетовым цветом. «Какая еще бабка?» — рыкнул Тродос и снова попытался надвинуться на фея. «Хватит нести чушь, старый маразматик! Говори, где принц!» «Да погоди ты!» — остановил я орка, после чего обратился к фею. «Под бабкой вы имеете в виду королеву Диану?» «Ну а кого еще?» — проворчал дед. «Эта старая корга никогда не умела ждать! Ума не приложу, как с таким взрывным характером у нее получается так долго управлять королевством!» «Так а какого черта она отправила поисковые отряды?» — возмутилась Тиса. «Что у вас за странные игры?» Копье феи перестало светиться, после чего он подлетел к одному из факелов и потянул его на себя. Секунд пять ничего не происходило, а затем стена рядом с нами начала отходить в сторону, открывая проход в соседний зал. «Думаю, вам самим стоит все увидеть», — произнес дед, залетая внутрь. Тродос зажег на руке огонь и аккуратно прошел в потайную дверь. «Осторожней, тут может быть ловушка». Тиса кивнула, соглашаясь со своим сородичем. «Стас, иди следующим, я буду замыкать». «Да сдались вы мне, еще припрятанные фокусы на вас тратить», — проворчал дед, одним движением руки зажигая факелы вдоль стен. «Вы маг огня?» — удивился я. «Думал, что на вашей планете больше на ветре специализируются». «Считай, что я исключение. Да и маг я слабенький, если честно. По крайней мере, если не сравнивать с этим громилой». Тродос довольно ухмыльнулся и продолжил лениво озираться. «А как вас зовут?» «Вильгельм. Но называйте меня Вилли. Так намного привычней. А ты...» Он обернулся к Тисе, которая в этот момент рассматривала статую феи с двумя лицами. «Если притронешься к нему, руки оторву. Сразу на перерождение улетишь. Два раза не предупреждаю». «Да больно надо!» — фыркнула Арчиха и отошла на несколько шагов. Старик навел на нас руки и закрыл глаза. «Ну, теперь все становится на свои места. Вы двое тоже повелители. Ты — огня, а ты — воды. Нет, подожди, льда!» Меня почему-то не особо впечатлила осведомленность деда. Я вообще перестал чему-то удивляться. Тродос так вообще едва заметно пожал плечами и продолжал рассматривать комнату. А смотреть было на что. Во-первых, сразу становилось понятно, что старик живет именно здесь. Это было видно хотя бы по небольшой койке, стоявшей в углу. Во-вторых, не знаю, какие проблемы у этого Вилли, но вся комната была заставлена картинами, скульптурами и прочими произведениями искусства. Словно фей ограбил несколько музеев и свалил все добытое сюда. Причем дело было явно не в любви к прекрасному, ибо сложены они были абы как. «Это что-то меняет?» — напряженно спросил я. «Скорее объясняет, как у вас получилось найти эту пещеру». «А в этом есть какая-то сложность?» «В храм двуликого бога не попасть просто так. Сперва его надо почувствовать. Потом хозяин этого места должен тебя пропустить. Единственным за последние несколько сотен лет, у кого получилось спокойно пройти сюда, был Теодор». «А как же вы?» «Я всего лишь старый слуга своего божественного хозяина». «Который любит тащить в свое логово что ни попадя», — протянула Тиса, осматривая беспорядок. «Вас это никак не касается!» — огрызнулся Вилли, после чего подлетел к одной груди и вытащил оттуда маленькую коробочку. «Лови!» Он швырнул ее в сторону Тродоса. Тот поймал ее и начал рассматривать. «И? Ни надписей, ни тайных свойств. Что за игрушка?» «Ха! Теперь передай человеку!» Орк снова пожал плечами и протянул коробочку мне. Эффект был ровно такой же, то есть никакой. «Так-так-так. Значит, со своими богами-покровителями вы еще не виделись». Дед задумчиво подпер подбородок и уставился в потолок. Ну а меня эта ситуация начала знатно так раздражать. «Может, уже хватит разглагольствовать с умным видом? Вы нам ответите, почему королева Диана отправила поисковые группы, если точно знала, где находится ее внук?» «Потому что он должен был вернуться из леса около недели назад», — спокойно ответил Вилли. «Но не срослось. Вот бабка и подняла кипиш». «Хорошо, допустим. В таком случае, где сейчас Теодор?» «Мне-то откуда знать? Вы, повелители, народ непостоянный, вечно в неприятности влезаете. Вот и внучок, похоже, вляпался во что-то». Вот тут ступор поймали все. «Вы что-то путаете», — осторожно произнесла Тиса. «Насколько нам известно, повелителем ветра является Диана». «Так было до недавнего времени», — согласился Вилли. «Но после возвращения Теодора с Критоса кое-что поменялось. Впервые за многие тысячелетия мой бог связался с хранителем заброшенного храма и дал четкие указания насчет последующих действий». «Стас, ты извини, но я сейчас точно врежу этому старику», — рыкнул Тродос. «Хватит ходить вокруг да около». Вильгельм вздохнул. «Чего и следовало ожидать от повелителя огня. Такой же несдержанный, как его стихия-покровитель. Куда торопишься, орк? Помереть всегда успеем». Он подлетел к койке и присел на нее. Затем снял покосившийся шлем и, судя по всему, убрал его в инвентарь. «Двулики рассказал, что впереди нас ждет большая битва с создателями системы. Не то чтобы я был ее большим противником, но ослушаться приказа бога тоже не мог. В общем, мне было сказано, что нам надо подготовить повелителя ветра. А Диана на эту роль уже не сильно подходит. Несмотря на вечно молодую внешность, она напрочь проржавела тут». Он несколько раз ударил пальцем по виску. «Не хочет больше сражаться ни с кем. Говорит, что устала от всего». «И вы нашли способ передачи способностей?» — ошарашенно спросил я. «Но разве такое возможно?» «А это и считалось невозможным. Впрочем, как и появление повелителей. Но Двулики сказал, что может все организовать. Главное, чтобы у Теодора получилось самому найти заброшенный храм. И у него вышло. Но вот путь обратно почему-то дается с куда большим трудом». Несмотря на первоначальную агрессию, было видно, насколько Вильгельм устал. Или просто волновался за внука. «А почему именно Теодор?» «Потому что родная кровь, полагаю», — пожал плечами дед. «Об этом можете спросить Двуликова, если доберетесь до него, конечно». Он подлетел к еще одному факелу и тоже нажал туда. Тут же открылся еще один потайной зал, откуда упало несколько золотых горшков, набитых какими-то медальонами. «Еще и прибираться за вами придется. Все ведь на своем месте лежало». Фей указал нам в сторону открывающегося прохода. «Только советую оставить вашу подругу здесь до поры до времени. Чтобы попасть на беседу к Двуликому, нужно пройти испытание, которое по силам только повелителям стихий». Тиса нахмурилась и зашептала. «Стас, не оставляй меня с этим маразматиком. Мало ли что произойдет. Он даже своего внука потерял. Может, и сейчас вас в ловушку заманивает». «Склонен согласиться», — пробасил Тродос, напряженно вглядываясь в темноту проема. «От этого помещения так и веет злом. Очень плохое место». Получается, решение оставалось за мной. Только вот как поступить? То, что в следующем зале меня не ждет ничего хорошего, было понятно сразу. Что-то мне подсказывает, что испытание Двуликова, кем бы он ни был, будет невероятно сложным. Но, похоже, у меня все равно не было выбора. Теодора надо найти, особенно сейчас, когда он станет или уже стал повелителем ветра. «Вы оба останетесь здесь», — принял решение я. «И если что-то пойдет не так, то выбьете из этого старикашки всю информацию». Услышав эти слова, Вильгельм закипел. «Если бы я хотел, то вы бы уже давно сидели на точке перерождения. Я хранитель этого храма и наместник бога на этом участке планеты. Я бывший муж королевы и глава одного из влиятельнейших родов своего мира». Его до этого момента ветхая броня и шлем неожиданно восстановились до идеального состояния, после чего засияли фиолетовым светом. «Ты забываешься, щенок! Не смей мне угрожать, только потому, что я добр!» Тродос непроизвольно встал передо мной и зажег в руках фаерболы. Я не просил себя защищать, но рефлексы наемника давали о себе знать. «Ну что, напряглись?» — продолжал старик. «Вот и правильно! А теперь или ты идешь в проем, или валите из храма!» «Моим друзьям можно остаться здесь?» «Если им надо, пусть остаются», — более спокойно ответил он. «Главное, чтобы не донимали меня разговорами и ничего не трогали. Только вот смысла в этом не вижу. Теодор ушел туда около недели назад. У тебя это может занять столько же времени. Поэтому для всех будет лучше, если я просто убью этих двоих и отправлю их на перерождение. Тем более, что и руки уже чешутся». Сказав это, старик поудобнее ухватил копье и с кровожадной улыбкой двинулся в сторону орков. «Так и сделайте», — согласился я. «Но только в том случае, если меня не будет больше суток. Хотя лучше сделаем так. Тродос, по прошествии суток двинешься за мной. Черт знает, что там будет за испытание, но нам может понадобиться твоя магия». «Испытание индивидуально для каждого», — как бы невзначай произнес старик. «Поэтому неважно, зайдет один человек или целая армия». «Еще бы. Я как-то и не сомневался в том, что будет подобная подлянка». «Тогда возвращаемся к первоначальному плану. Сутки сидите здесь. Потом принимаете героическую смерть от могущественного Вильгельма. Ну а дальше ждете моего возвращения. Уж не знаю, когда оно будет. Ну или присоединяетесь к спасательной операции королевских войск. Что-то мне подсказывает, что мы с Теодором можем потеряться в одном и том же месте». «Хорошо», — кивнул Тродос. «Поняла», — согласилась Тисса. Ну а я молча вступил во тьму.